Часть третья. Мы шли по следам около 10 минут, пока не увидели скрывающуюся среди деревьев небольшую хижину. «Ха! Не знал, что здесь есть что-то такое!» — изумленно произнес рыцарь. Это был небольшой наспех построенный домик, немного уступавший размерами жилища Берзака. Видимо, из-за того, что он стоял посреди леса, его деревянные стены наполовину сгнили. Удивительно, как он еще не развалился. «Похоже, усилены какой-то магией», — сказал учитель, осторожно прикоснувшись к стене. «Магией? Возможно, кто-то хотел, чтобы мы это нашли». Пробормотал он и кивнул, подтверждая сказанное. Мы с опаской открыли дверь и вошли внутрь. Аккуратно ступив на гниющий деревянный пол, учитель осмотрелся, чтобы убедиться в отсутствии возможной опасности вроде костяных воинов. Я тоже была настороже и смотрела в оба, оставаясь рядом с учителем. У входа стояли самые обычные столы и стулья, однако при виде того, что мы обнаружили дальше, я широко распахнула глаза от изумления. «Что это?» — раздался за моей спиной голос рыцаря. Вся стена была покрыта множеством заметок и изображений, соединенных нитями различных цветов. Все это очень напоминало магические узоры. Учитель моргнул и ответил рыцарю. «Доска с уликами!» «Чего?» «Она часто мелькает в криминальных драмах. Это приспособление для визуальной организации мыслей, идей и событий с помощью заметок и фотографий, которые соединяют друг с другом при наличии связи». Услышав это объяснение, я вспомнил, что где-то уже такое видела. На фотографиях и нитях не было ни пылинки, так что эту доску создали совсем недавно. Из-за слов о том, что это был инструмент для организации мыслей, у меня возникло ощущение, что я видела содержимое чужого мозга. На прикрепленных фотографиях была запечатлена деревня с разных ракурсов. Имелись даже общие снимки черной Мадонны и кладбища, каждый из которых сопровождался записями, похожими на журналы наблюдений. Нити, похоже, тоже были как-то с ними связаны. Взгляд учителя замер на одной из строк. «Что-то не так?» «Нет». Он посмотрел на узор, нарисованный рядом с заметками. «Похоже, тот, кто организовал эту доску для улик, тоже изучал три неотъемлемые части человеческого существа. То есть тело, разум и душа. Истинная форма женщины в маске и меня, а также причины, по которой нас создали. Эти исследования соответствуют теории, которая уже довольно давно занимает мои мысли. Нет, здесь больше подробностей. Они не только касаются роли Грея в качестве тела короля Артура и существования разума под землей, но и заходят гораздо дальше». Учитель скользил пальцами вдоль нитей, словно пытаясь исследовать ходу мысли человека, создавшего эту доску для улик. По какой-то причине меня охватила паника, не только потому, что эта так называемая доска с уликами имела отношение ко мне, но и потому, что ее создатель и мой учитель думали одинаково. Это внушало мне неописуемый страх. Да, страх. Я боялась этой стены. Если бы ситуация позволила мне сделать это, то я бы свернулась клубок и закричала. Фотографии, сделанные со всех возможных сторон, словно препарировали мою деревню и вскрывали то, чего я даже не замечала, хотя прожила здесь много лет. Я знала, что мне не удастся извлечь из всего этого что-нибудь важное, но способ отображения информации все равно вызывал у меня жуткие ощущения. Это походило даже не на вскрытие, а на растворение в кислоте. «Не думал, что мы вот так просто наткнемся на такую кропотливую работу!» Услышав слова рыцаря, учитель покачал головой. «Вряд ли тот, кто создал эту доску с уликами, пытался ее скрыть. Все-таки правила деревни исключают вероятность того, что кто-нибудь может оказаться на другой стороне болота. Без барьера, наверное, тоже не обошлось, но, скорее всего, этот человек даже не предполагал, что кого-то вроде нас может вынести сюда потоком прямо из-под земли». «Логично», — кивнул рыцарь. «Однако есть и другая вероятность. Возможно, на то, чтобы скрыть это место должным образом, попросту не хватило времени». «Не хватило? Взгляните на кухню». Учитель не стал разворачиваться и просто указал пальцем в нужную сторону. «Видите свежемолотые кофейные зерна? Этот человек, кем бы он ни был, вероятно, собирался выпить кофе сразу же по возвращении сюда. Может быть, он более практично ставит легкость приготовления напитка выше его вкуса. Как бы то ни было, я думаю, он собирался вернуться вскоре после своего ухода, но не смог». «Да ты не маг, а самый настоящий детектив! Если бы я полагался только на свои магические навыки, то ничего бы не добился». Немного самоуничижительно произнес учитель и затем еще раз изучил доску. Он просмотрел несколько скрепленных вместе листов бумаги и на несколько минут замер. «Вы в порядке?» «Ясно!» После паузы произнес он. «Вот так, значит, сучий потрох!» Учитель выругался, что было для него вполне обычным явлением, и ударил кулаком по стене. Сил у него было недостаточно, чтобы серьезно навредить себе, но я все равно с удивлением уставилась на него. «Учитель?» «Мы с Райнос тогда не заметили, но здесь был еще кое-кто, кого мы знаем. К сожалению, он покинул деревню до событий, задействованных в реконструкции». «Кое-кто? Кого мы знаем?» Он вновь начал аккуратно листать бумаги. Вероятно, он вычислил огромное количество формул и пытался запечатлеть их в своей голове. Его глаза внимательно изучали один документ с другим, пока он, наконец, не пришел к выводу. «Это Хартлес!» «А?» Невольно вырвалось у меня. Услышав это, учитель повторил. «Эту доску с уликами создал доктор Хартлес, бывший глава факультета современной магии». «Точно». Учитель вернулся в эту деревню в надежде обнаружить зацепки, указывающие на Хартлеса. Я совершенно забыла об этом из-за абсурдности предыдущих событий. Сначала я изумилась тому, что деревня была заброшена, а затем нас перенесло в прошлое. Никогда бы не подумала, что мы в конечном итоге вернемся к изначальной цели. Если так, то... А, теперь понятно. Зеппи говорил, что заключил сделку с Хартлесом, но жители деревни ни разу его не упоминали. Потому что он, судя по всему, ни разу не бывал в деревне и наблюдал за ней со стороны довольно продолжительное время. «Подождите, зачем Хартлесу вообще заниматься наблюдением за этой деревней? Вы же недавно сказали, что он изучал тело, разум и душу. Что именно содержится в этих заметках?» «Так, по большей части тезисы. И еще несколько заклинаний». Учитель вновь обратил взгляд на доску с уликами. Я была в ужасе. Мой разум начала терзать тревога с того мгновения, как мы обнаружили эту доску с уликами, а когда я узнала, что ее создал Хартлес, страх только усилился. Учитель словно столкнулся с противником на поле боя, где я была совершенно бессильна. Непрекращающаяся паника сжимала мое горло. Чем больше учитель изучал доску, тем страшнее становился его взгляд. «Учитель?» Хартлес пытался вмешаться в заклинания, которые собирались сотворить в деревне. «То есть как Флат?» Я вспомнила, как этот парень с легкостью влезал в чужую магию. До меня доходили рассказы о том, как Флат много раз проникал на секретные собрания в часовой башне, но каждый раз, когда я упоминала об этом, учитель хмурился и хватался за живот. «Нет, Флат полагается на собственный талант понимать вещи и противостоять им. Здесь же подход более сложный и продуманный». Учитель положил руку на доску, и его взгляд продолжил блуждать по заметкам и фотографиям. Спустя какое-то время он склонил голову, признавая поражение, и тихо простонал. «Бесполезно. Я ничего не понимаю». «Не понимаете?» Это заявление поразило меня до глубины души. Я никогда прежде не видела его таким обескураженным. Мысль о том, что учитель, который анализировал чужое искусство так же легко, как дышал, и даже угодил из-за этого в несколько кризисных ситуаций, не мог понять чью-то магию, никак не укладывалась у меня в голове. «Общая идея мне ясна. Формула, позаимствованная из кельтского спиритуализма, а заклинания для вмешательства основаны на современной магии и колдовстве с примесью алхимии Атласа. Все это я могу понять. Однако структура заклинания настолько изящная, что установить его точные эффекты очень сложно. Нужно принять во внимание тысячи чисел. Если ошибиться хотя бы с одним из них или что-то неправильно интерпретировать, то это приведет к совершенно другому результату», — сказал учитель, указывая на сложные строки в записях на доске с уликами. Это было не просто пара страниц. На доске висели дюжины листов, и на каждом был свой узор. Некоторые напоминали ангельские крылья, другие походили на древние короны, а остальные являлись пентаграммами, гексаграммами, гендекаграммами, додекаграммами и прочими фигурами со странными формами. «Это все равно, что внести маленькую правку в пейзаж и тем самым случайно превратить его в изображение другой страны. Поскольку с точки зрения работы с кистью и красками никакого единообразия не существует, провернуть такое попросту невозможно. Однако он с его поразительным упорством и невероятным мастерством как-то этого добился. Ах, это и есть истинное умение доктора Хартлеса, который когда-то поддерживал оставшийся без лорда факультет. Предыдущий глава факультета современной магии. И часть его способности предстала перед нашими глазами. С мозгами, как у Зеппи, или, возможно, первоклассными магическими цепями, как Лувия Гелиты, развивать основу в том же направлении было бы вполне возможно. Однако мои цепи и мозг не в состоянии выполнять такие вычисления». Эти слова были полны горечи. Сколько бы раз его не ставили перед этим фактом, он никогда не сдавался, не так ли? К тому же он давным-давно осознал, что такова была его особенность, и это лишь укрепляло решимость. «Если бы только здесь была объёмная ртуть!» «Чем я могу помочь?» Внезапно у входной двери возникла чья-то фигура. «Ха!» Даже бдительный сэр Кей громко закричал и отпрыгнул назад, не заметив её присутствия. Полагаю, эта реакция была вполне оправданной, поскольку жидкость только что проскользнула сквозь щель под дверью и неожиданно приняла человеческую форму. Я удивлённо уставилась на девушку из ртути. «Тремао! За тебя, крошка!» Я невольно моргнула несколько раз, когда горничная с невозмутимым видом произнесла, судя по всему, фразу из какого-то фильма. «Что ты здесь делаешь?» «Вчера, отправившись обратно в Лондон, мисс Райнес приказала мне вернуться в деревню. Она сказала не попадаться на глаза её старшему брату, помочь ему в случае опасности и сделать так, чтобы он как можно сильнее почувствовал себя в долгу перед ней. Таковы были её приказы. Я не смогла вас найти, поэтому пребывала в режиме ожидания. Однако совсем недавно я ощутила ваше присутствие и явилась так быстро, как только могла. Я лишилась дара речи, как, впрочем, и учитель, который закрыл лицо руками». И затем он рассмеялся. «Это значит, что она и во время первого круга сделала это?» Покорность в его голосе смешивалась с радостью. Тогда Тремао, вероятно, тоже следила за учителем с расстояния, и когда стало ясно, что никакая опасность нам не угрожала, она незаметно вернулась в Лондон вместе с нами. «Очень похоже на мисс Райнес». При мысли её предусмотрительности у меня потеплело на сердце. Правда, если бы я сказала ей об этом, она бы, наверное, посмотрела на меня со странным выражением лица. Мне хотелось вернуться. Вернуться за стол, где меня ждала эта девушка. Хотелось снова есть десерты, пить чай и жаловаться на учителя. Несмотря на то, что беседа быстро завяла бы из-за моей неразговорчивости, я всё равно бы очень хорошо провела время. Но чем нам может помочь Тремао? «Объёмная ртуть — это тайный знак, который раньше принадлежал Каинету Эльмилой Арчибальду, моему учителю». Я удивилась, услышав это имя. Мне было известно, что учитель имел какое-то отношение к его смерти во время Четвёртой войны за Святой Грааль. Однако я пока что отмахнулась от этих мыслей и принялась наблюдать за учителем, который поднял один из пальцев. Он сделал жест, словно играя на невидимом оркестровом инструменте. Тремао закрыла глаза и тоже подняла правую руку. «Мой учитель создал её, когда ему даже 30 ещё не было. Объёмная ртуть считается одним из тайных знаков высшей категории семьи Эльмилой не потому, что она превосходное оружие». Правая рука Тремао вдруг испарилась. Я инстинктивно закрыла ладонью рот, потому что опасалась отравления, однако ртуть не стала распространяться по воздуху. Вместо этого она вернулась в жидкое состояние, зависла над полом и приняла форму огромного количества чисел. «Что?» «Объёмная ртуть также выполняет функции ведущего вычислительного механизма фракции Эльмилой. Однако я могу использовать лишь небольшую часть её мощности». Я понятия не имела, что у Тремао были такие скрытые возможности. От паривших в воздухе фигур у меня кружилась голова. Я всё ещё не понимала связь между числами и символами, которые описал мой учитель, однако взгляд его был крайне серьёзным, и каждый раз, когда числа менялись, я могла мельком увидеть эмоции, кружившиеся в его сердце. Например, возбуждение, зависть, тоска, может быть, даже гнев. Или, возможно, эмоция, которая являлась смесью всего этого. Увиденное показывало мне не то, кем был Хартлесс, а то, что мой учитель думал о нём. «А, вот как. Это заклинание является продолжением. Его не интересовали конкретно тело, разум или душа. Он хотел узнать, как их можно сохранить или испортить». Учитель продолжил шевелить пальцами, переводя взгляд с доски на числа и обратно. Числа начали превращаться в узоры и пентаграммы из заметок. Затем они приняли очертания, похожие на солнце, луну, звёзды, весы, рыбу и горных козлов. Полагаю, для мага эти символы были тем же самым, что и уравнение для учёного. В то же время учитель, окружённый этими символами, походил на меланхоличного философа. Наконец, изменения прекратились. Похоже, слова из ртути достигли некоего решения. Учитель застыл на несколько секунд. «В чём дело, учитель?» «Кажется, я нашёл ответ. Однако...» «Учитель?» После паузы он резко развернулся. «Тремао, сколько у нас времени до рассвета?» «Если под рассветом вы подразумеваете полное появление солнца над горизонтом, то где-то от 37 до 43 минут». «Тогда нам нужно немедленно убираться отсюда!» Учитель быстро превратил плавающую ртуть обратно в руку Тремао и устремился к выходу. Полы его пиджака развивались словно крылья. Я поспешила за ним. «В чем дело? Нам нужно попасть на болото. Прости, нет времени объяснять. Надо бежать!» «Эй, а ты уверен, что не выдохнешься на полпути?» Издевательски произнес рыцарь, однако стоило ему сделать шаг через порог хижины, его лицо стало серьезным. «Ха! Да они просто жаждут крови!» «Что вы имеете в виду, сэр Кей?» «Ладно, деревенские все равно бы пришли рано или поздно. Наверное, мы доставили им кучу проблем!» Легкомысленно ответил рыцарь, словно не желая тратить силы на объяснение. Я тоже их услышала, звуки, доносившиеся от основания горы. Другими словами, со стороны деревни. «Наверное, жители деревни почуяли, что что-то не так, и начали обыскивать гору. Такими темпами мы столкнемся с ними у болота. Если побежим во весь опор, то тебе придется убивать своих друзей и родственников, так что будь к этому готова!» — пробормотал рыцарь привычным фривольным тоном.